Глава 19. Усатый штабс-адъютант, дежуривший в центре, хитро прищурился. «Уже второй. Этот еще, Мамонтов, тоже заблудился. Надо внимательнее читать расписание». Справедливости ради, об адресе практики не было сказано ни слова, а сказанное на вводной части за дни уже выветрилось. «И что за задание?» «Ваш будущий начальник должен распределить. Обычные текущие задания средней сложности и срочности». Недолго думая, я позвонил Корнею Кучину. «А, нашелся. Я думал, ты совсем забыл. Ладно, прощаю. На сетевом ресурсе задание уже есть. Я вам одно с Мамонтовым выписал. Ищи давай его, он расскажет». Телефона Мамонтова не было. Но выбежав на улицу и покрутив головой, я обнаружил его на парковке учебного центра, садящимся в подъехавшее такси. «Стой! Стой, чертяка!» Кое-как я заковылял к нему, благо он обратил внимание и соизволил меня дождаться. «Мне сказали, что вас будут отчислять», — с каменным выражением лица сказал Мамонтов, когда я приземлился на заднее сиденье и секундой спустя зловеще слегка безумно расхохотался. «Что, хорошо я пошутил, да?» «Нет», — сказал я. «Во-первых, давай на «ты», задолбал. Во-вторых, говори, что за задание хоть». Он заглянул в мобильник. Здоровенный и позолоченный по углам. «Баронесса Эльза Юлиевна Гильдебрандт. Рублевское шоссе, 10-й километр. Товар особой категории. Вес брутто 2 килограмма». «Гильдебрандт — это же адмирал. Не его женушка?» — подал голос таксист с переднего сиденья. «Помалкивай, мужик, и уши не грей. А не то мой коллега Сенс нашлет на тебя затычку. Так о чем я?» «Где забрать?» «6-й Московский распределительный склад отдела особых поручений в Концево. 3-й Рублевский переулок, дом 85. Понятия не имею, где это». «Да знаю я, где это, барин», — снова подал голос таксист. «Вы, главное, не паникуйте. Заказ срочный?» «Несрочный же, вижу, иначе бы курсантов бы не позвали. Курсанты?» «Заткнись, мужик», — снова рявкнул Лукьян. «Попросил же». «Молчу, молчу». Некоторое время ехали молча. Затем Лукьян вдруг спросил. «С Аллой давно знаком?» «Полтора года. Поступали вместе. Общались не очень много, а что?» «Нет, просто». «Красивая», — сказал он, глядя в окно. «Только зазнается очень сильно. Покладистой женой не будет. Родители не одобрят». «Не будет», — кивнул я. «Может, тогда не как жену, а?» «Ну, он как-то испытующе посмотрел на меня, видимо, думая, как я отреагирую». «Не советую. Упоминала про негативный опыт. Как раз с лицом купеческого сословия». «А чего это ты ее защищать удумал, а? Виды имеешь?» Ситуация немного накалялась, машина мчалась по внутренней магистрали под сотню, но важнее всего было то, что мне еще с этим расхрабрившимся петухом предстояло работать. Да уж. Менее удачного места и времени для уточнения социальной иерархии было сложно придумать. Самым разумным показалось остудить пыл, переведя в шутку. «Лукьян, я не имею на нее виды, но если ты хочешь, чтобы я отстоял честь знакомой дамы в дуэли на водяных пистолетах или, скажем, на пощечинах, пожалуйста, только давай сначала успешно завершим нашу стажировку». «Ты прав», — кивнул Лукьян, слегка осклабившись. «Женщины приходят и уходят, а карьера остается. Уверен, мы уладим этот вопрос позже». До упомянутого склада на восточной окраине Москвы мы доехали за 40 минут. Такси было арендовано на несколько часов, и наш водитель вальяжно вышел из салона, закурив трубку. Я уже видел несколько раз, что именно московские таксисты здесь предпочитали курить трубки. Мы же просочились через парковку и поспешили к длинному зданию без стекол, облицованному дешевым, но весьма ярким металлическим фасадом. По указателям нашли подъезд, выдача отделу особых поручений. На входе охранник проверил у нас документы, затем пропустил в офис. Фойе было пустым. Коренастая, но весьма красивая девушка, сидевшая в окне, строго спросила. «Подмосковные? Номер заказа?» Лукьян зарылся в мобильнике, но она догадалась раньше. «Стажеры, что ли?» «Неумихи. Сейчас посмотрю в системе». «Так, вижу. сказала она, выгнала на принтере пару страниц и громко хлопнула ладонью об стол. «Подписаться о принятии? Где клиенту подписывать, знаете?» «Знаем». Кивнул я, хотя бланк этот помнил весьма плохо. «Распаковка обязательно. Не забудьте отметить в системе. Ждите выдачи». Откуда-то из полумрака коридора вынырнул сутулый худой парень с лицом настолько бледным, что мог сойти за вампира. Одним словом, типичный кладовщик. Он вывез длинную коробку, замотанную в непрозрачную пленку, в ладонь шириной и в локоть длиной. Раскланившись, мы отправились обратно в машину таксиста. «Интересно, что там?» Лукьян немного неаккуратно потряс коробку, поднеся к уху. Я несколько грубо вырвал ее из рук. «Только не говори, что ты хочешь распаковать и посмотреть. Если это действительно жена адмирала...» «Что, Сенс, чувствуешь что-то?» «Особ предмет?» «Написано, что товар особой категории». «Подозреваю, что это не одно и то же. Ничего не чувствую, честно». Выехали из Москвы и некоторое время ехали молча, уткнувшись в телефоны. Написала мать, приглашала на званый ужин. «Будут гости, поддержи меня, сынок». Ну, пришлось согласиться. К тому же я и так планировал нанести визит. Несколько сообщений было от Аллы, в основном нечленораздельных, вроде «А, опаздываю. Таксист, козлина, не знает, куда ехать». «А, где-то чертов подъезд». Спросила, что у меня, я сказал, что товар особого назначения. Любопытство все же одолевало. Логично, что информация о товаре должна была быть где-то в сети. Изловчившись и вспомнив пароль, я зашел на ресурс, то есть сайт курьерской службы под рабочим аккаунтом. Там был тот самый заказ на доставку. Стажерская доставка. Товар особой категории. Ценность товара 10 рублей. Оплата произведена. Наименование «скрыто». Габарит «скрыто». Батареи в комплекте «скрыто». Вес 2,1 килограмма. Доставку производят «Циммер ЭМ», «Мамонтов ЛГ», премиальные за доставку 0 рублей. Адрес, телефон клиента. Было указано, что титулованное дворянство, обращение баронесса, ваше сиятельство, частый потребитель. Оценка пользователей и характеристики были скрыты от стажеров. Да уж, яснее не стало. Пригороды тем временем кончились, и мы ехали через густой лиственный лес. Трасса пролегала словно во враге. С обеих сторон на оцепанных горках возвышались здоровенные 4-метровые стены, за которыми выглядывали макушки роскошных особняков. Все это я уже видел множество раз, и даже именно на трассе с таким же названием. Хотя и страна называлась по-другому, и правящий класс был вовсе не дворянским. Удивительно, как похожими в деталях могут быть настолько разные миры. Над нами дважды пролетали вертолеты, и один раз высоко в небе дисколет, от которого возникли помехи в радио и заморгали лампочки на приборной панели. Никаких табличек и указателей на Рублевке не было. Подразумевалось, что кому надо, найдут сами. Таксист все же немного заблудился, зарылся в карты, проехал нужный километр и разворачивался, чем вызвал бурю возмущения со стороны Лукьяна. «Да уж, тяжело ему будет с девушками», — подумалось мне. Еще по прошлым мирам я запомнил эту истину. Если человек с ничего начинает срывать злость на обслуживающем персонале и людях низших сословий, в семье он будет тираном. Девушки это очень тонко чувствуют и бегут от таких парней. Наконец мы свернули в узкий длинный проезд между двух высоченных глухих заборов. В конце обнаружилась тесная парковка на три машины перед огромными в 5 метров шириной воротами. «Ты позвонишь?» — спросил Лукьян. «Думаю, у тебя получится лучше». Я кивнул. Страха перед телефонными звонками я никогда не испытывал. «Добрый день», — ответил неожиданно высокий мужской голос. «Курьерская императорская служба. Отдел особых поручений беспокоит. Доставка. Мое имя Ильдар Циммер. Мы уже находимся у ворот вашего поместья». «А, да-да, госпожа что-то говорила. Сейчас выйду». «Извините, но доставка только в руки», — начал я, но трубку уже повесили. Лукьян, напряженно вслушивавшийся в разговор, тут же запаниковал. «Что, дворецкий?» «Дворецкому нельзя, неужели ты не знаешь?» «И что теперь делать?» «Вечно они суют свой нос». «Погоди, разберемся». Мой напарник вдруг пристально вгляделся мне в лицо, затем пробормотал. «Убери-ка вот это, тебе не идет». С этими словами он бесцеремонно содрал с моей скулы пластырь, оставшийся после недавнего побоища. Я еле сдержался, чтобы не заорать и не съездить ему по носу за такую наглость. «Никогда так не делай», — прошипел я. «И напомни мне, чтобы я тебе как следует врезал после окончания заявки». «Что?» Лукьян удивленно воззрился на меня, совершенно не поняв, в чем проблема. Бронированные ворота медленно поехали в сторону. За ними обнаружился смуглый азиат. Лысенький, пухленький, в светлом элегантном пиджаке. И, похоже, визиты курьеров особого отдела курьерской императорской службы для него были не в новинку. «Пройдемте, пройдемте. Я знаю, что вам нельзя давать это в руки прислуги». Он засеменил по тропинке, выложенной разноцветными булыжниками, а мы взяли посылку и последовали за ним. Площадь поместья была впечатляющей. Забор на противоположной стороне был еле различим за многовековыми лиственницами и вязами, а впереди обнаружился из десяток строений. Сперва мы увидели длинный дом, похожий на барак, с крохотными огородами в углу участка, огороженный дополнительным забором. Судя по всему, жилище дворни. Дальше конюшни, какие-то вольеры, из которых доносились незнакомые звуки и запахи. Сад, где я различил цитрусовые, персики, виноградные лозы на изящных подпорках. Небольшой пруд с фонтаном, по центру которого расположилась беседка. Большой крытый бассейн и две высокие в три этажа оранжереи, в которых растительность была еще более буйной и тропической, а по ветвям прыгали стайки обезьянок. Глядя на странную фигуру дворецкого и других прислужников на участке, переговаривавшихся высокими голосами, я вдруг понял, что в них всех не так. В голове всплыло неприятное слово «евнух», которое до этого соотносилось у меня только с миром арабских сказок. Неужели хозяин этого дома настолько ревнив, что не позволяет половозрелым мужчинам оставаться надолго внутри поместья? «А это что?» — тихо пробормотал Лукьян, тыкнув на большую расчищенную площадку со здоровенным крестом посередине. «Спортивная, что ли?» «Для вертолета», — догадался я. Лукьян усмехнулся и поправил меня. «Ну что ты как белорус какой-то? Для геликоптера». И, наконец, через метров 300 показалось поместье. Четырехэтажное, отделанное белоснежным мрамором, с резными каменными наличниками, статуями античных богов, стоящих на стилобате огромными панорамными окнами гостиной. Нас проводили в фойе. «Не угодно ли вам будет сдать оружие?» — спросил меня дворецкий. На этот момент у меня имелась инструкция, заученная в ходе сеанса нейропрограммирования. Простите, нет. Курьер императорской службы является лицом, выполняющим должностные обязательства с особо ценными предметами, что сопряжено с особым риском. В соответствии с главой 12 Устава курьерской службы, я имею право отказаться снимать оружие и матрицированные средства индивидуальной защиты. Если нахождение в доме клиента с перечисленным недопустимо, мы можем произвести передачу. Лукьян перебил меня и закончил фразу, силясь показать, что тоже хорошо все запомнил. Можем произвести снаружи, на нейтральной территории или в присутствии охраны клиента, да. Дворецкий удовлетворенно кивнул и приоткрыл дубовые резные двери. «Проверяете нас, что ли?» — пробормотал Лукьян. Проходя через ворота, я почувствовал легкое жжение в области цепочки и кольца на левой руке. Похоже, кто-то меня усиленно просканировал на предмет чего-то запрещенного. За дверями раскинулась гигантская, на 200 квадратных метров гостиная. Пара каминов, большой стол, шкафы, диванчики, стенды для картин и просторная мастерская в углу. И тут я увидел ее, баронессу Эльзу Юлиевну Гильдебрандт, и застыл, удивлен и обескуражен. Главной причиной удивления была не ее одежда. Легкий розовый халат, походивший на пеньюар, под которым вполне очевидно вовсе не было одежды. И не ее внешность. Нежные черты лица с тонким привкусом восточной страсти, длинные светлые волосы, мокрые после душа, волнующая, совершенно не скрываемая под халатом фигура. Гораздо больше удивило то, что я уже видел эту женщину. Это была та самая художница, с которой беседовала моя маман в первые минуты, когда я вошел в наше родовое имение. Но самым удивительным стало озарение, которое не случилось при нашей первой встрече. Я был точно уверен, что видел ее двойника то ли в предыдущих жизнях, то ли в бункере. Эльза. Какое знакомое имя. Я понятия не имел, сколько ей лет. Могло быть и 25, и 40. Но у такой дамы не возникало даже мысли спросить такую нелепость. Все равно дамы такого сословия, и не побоюсь этого циничного определения породы, одинаково выглядят и в 25, и в 40, а иногда и в 55. Кем она могла быть там, в других реальностях? Моей любовницей? Супругой? Матерью моих детей? Моей первой школьной учительницей? Медсестрой, которая спасла меня на поле битвы? Или тем, кто пытался меня убить, и кто умер от моей руки? Я помнил, что мне еще обязательно придется выполнить несколько убийств на пути к цели. Несколько ключевых для реальности людей-парадоксов, после которых ветвь древа начнет засыхать. Но сейчас об этом думать не хотелось. Все, о чем думал мозг курсанта Ильдара, это то, что он непременно хочет обладать женщиной, находящейся перед ним. Она привстала с диванчика, нежно размазывая по запястьям какой-то ароматный крем. Ростом она оказалась на полголовы выше меня. Каждый ее шаг отзывался волнительным покачиванием тела под едва прикрытым халатом. Я буквально на расстоянии чувствовал, насколько она теплая и гладкая под ним. И в то же время прямо кожей почуял, насколько она мощный сенс. Кольцо на пальце снова зажгло кожу. Захотелось замотать головой, выкинуть это наваждение прочь. Неужели она на меня воздействует? Я и до экстрасенсорных способностей хорошо умел считывать невербальные сигналы, особенно у женщин, и попытки произвести впечатление были налицо. «Стоп», — подумал я, — «остановись». Во-первых, я не нанимался на роль мальчика жиголо у богатых дворянок. Я сам должен выбирать тех, с кем мне спать, а не они, тем более я не должен позволять кому-то из незнакомых женщин мною манипулировать. Во-вторых, все это может быть проверкой на вшивость. Не зря все это является тестовым заданием на курсах. Следовательно, необходимо проявить максимальную деликатность во время общения с клиентом, при этом не переходя черту, не потеряв чести и достоинства. Ну и в-третьих, было бы верхом наивности полагать, что кольцо на безымянном пальце дамы ничего не значило, и хозяин поместья позволил бы ей развлечься с первым встречным пареньком. «Надо быть осторожным», — сказал я себе. «Стажеры? Мальчики, проходите». Лукьян, который все это время нес посылку, немного неуклюже протянул ее даме. «Вот, это вам». Удивительно было наблюдать за ним. При виде легкомысленно одетой богемной дамы он мигом потерял былое высокомерие. И в движениях, и в мимике стал похож на испуганного подростка или на олененка, которого загнала в угол молодая львица. Девушка улыбнулась. «Ну, зачем же так сразу? Позвольте соблюсти хотя бы минимальный ритуал гостеприимства». В ее руке возник колокольчик. Мигом откуда-то из-за ширм выскочил темнокожий парень, совсем молоденький, младше меня, который поставил два стула и небольшой журнальный столик. Следом, буквально через десяток секунд, выскочила кухарка, которая поставила дымящийся чайный сервиз. «Присаживайтесь, мальчики. Это ваш первый раз, да?» «Я вижу, что первый раз». Она, прищурившись, посмотрела на меня и кротко улыбнулась. «Мне кажется, ваше лицо знакомым, подпоручик. Где я могла вас видеть?»